Об авторах. Магда Алексеева. Родилась в Москве в 1931 году. Живет в Петербурге. Журналист и прозаик. Автор книги «Как жаль, что так поздно, Париж». Юрий Арабов. Родился в Москве в 1954 году. Прозаик, поэт, автор сценариев к фильмам Александра Сокурова. Александр Архангельский. Родился в Москве в 1962 году. Прозаик, историк литературы, известный телеведущий. Программа «Тем временем». Владимир Березин. Родился в Москве в 1966 году. Прозаик, критик, эссеист, автор множества книг, в том числе биографии Виктора Шкловского. Николай Бесчастнов. Родился в 1951 году в Москве. Искусствовед, педагог, автор учебных пособий по изобразительному искусству. Марина Бородицкая. Родилась в Москве в 1954 году. Поэт, переводчик английской поэзии, автор книг для детей. Евгений Бунимович. Родился в Москве в 1952 году. Поэт, публицист, педагог, автор мемуарной книги «Вкратце жизнь». Дмитрий Быков. Родился в Москве в 1967 году. Поэт, прозаик, журналист, литературный критик, теле- и радиоведущий, лауреат премии «Большая книга» дважды и национальный бестселлер дважды. Ролан Быков. Великий актер и режиссер. Родился и умер в Москве. Годы жизни 1929-1998. Посмертно издана мемуарная книга «Я побит. Начну сначала». Алексей Варламов. Родился в Москве в 1963 году. Прозаик, филолог, публицист. Лауреат премии «Большая книга». Автор многих романов и книг биографий в серии «ЖЗЛ». Ольга Вельчинская родилась в Москве в 1948 году в семье художника, сама художник-график, автор мемуарной книги о Москве, квартира номер 2 и ее окрестности. Виталий Вольф родился в 1933 году в Москве, художник-плакатист, автор мемуарной книги «Записки художника». Юрий Гаврилов, годы жизни 1944-2013. Родился в эвакуации в уральском городе Верхняя Салда. В 1946 году семья вернулась в Москву. Писатель, историк, педагог, автор книги о Москве «Родное пепелище». Дмитрий Глуховский. Родился в Москве в 1979 году. Прозаик, журналист, военный корреспондент. Его роман «Метро-2033» породил целую мифологию московского метрополитена и стал началом книжной серии. Мария Голованевская. Родилась в Москве в 1961 году. Детство провела под Киевом на даче деда, украинского классика Савы Голованевского. Прозаик, эссеист, переводчик, профессор МГУ. Дмитрий Данилов. Родился в Москве в 1969 году. Прозаик, поэт, автор романов «Горизонтальное положение», «Описание города», «Есть вещи поважнее футбола», «Сидеть и смотреть». Алена Дергилева. Родилась в Москве в 1952 году. Художник, график, автор цикла московских акварелей, представленных в этой книге. Вероника Долина. Родилась в Москве в 1956 году. Поэт, бард, автор прекрасных московских романсов. Денис Драгунский. Родился в Москве в 1950 году. Сын Виктора Драгунского и герой Денискиных рассказов. Писатель, политолог, филолог. Автор многих книг прозы, в том числе «Вид с метра моста». Алексей Козлов. Родился в Москве в 1935 году. Легендарный джазмен, саксофонист, композитор. Автор мемуарной книги «Козел на саксе». Майя Кучерская. Родилась в 1970 году и выросла в Москве. Прозаик, критик, профессор филологии Высшей школы экономики, автор бестселлера «Современный Потерик», романа «Тетя Мотя». Андрей Макаревич родился в Москве в 1953 году, солист и лидер рок-группы «Машина времени», художник, прозаик, автор биографической книги «Сам овца» и многих других. Александр Минкин родился в Москве в 1946 году, политический обозреватель МК, автор «Писем президенту» и театральный критик, автор книги «Нежная душа». Марина Москвина родилась в Москве в 1954 году в знаменитом доме Нернзее в Большом Гнезняковском переулке. Прозаик, детский писатель, радиожурналист. Ольга Трифонова родилась в Москве в 1938 году, прозаик, вдова писателя Юрия Трифонова, директор музея «Дом на набережной». Людмила Улицкая родилась в Давлеканово, Башкирская АССР, в эвакуации, в 1943 году. После войны семья вернулась в Москву. Прозаик, драматург, лауреат литературных премий «Большая книга», «Русский букер» и многих других. Олег Фочкин родился в Москве в 1965 году. Журналист, историк, автор множества очерков по истории Москвы и книги «Городские легенды». Иван Цыбин родился в так называемом Кремлевском доме в 1969 году. Живет в Москве и Петербурге, тележурналист, режиссер-постановщик Первого канала, ведущий на Пятом канале. Сергей Шаргунов родился в Москве в 1980 году в семье священника, прозаик, журналист, главный редактор сайта «Свободная пресса», автор многих книг, в том числе романа «1993». Владимир Шаров родился в Москве в 1952 году в семье писателя Александра Шарова, прозаик, эссеист, историк. Роман «Возвращение в Египет» удостоен премии «Русский букер» и «Большая книга». Глеб Шульпиков родился в 1971 году и живет в Москве. Поэт, прозаик, драматург, переводчик. Автор многих книг, в том числе «Цунами», «Музей Данте». Татьяна Щербина родилась в Москве в 1954 году, жила в Париже и Мюнхене, поэт, прозаик, журналист, переводчик. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Январь 2018 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова. Читала Леонтина Бродская.